Глава четвертая. Попытка бегства. Уход Платонова из литературы и журналистики в мелиорацию был меньше всего эффектным литературным жестом или продуманным тактическим ходом делающего себе биографию пролетарского писателя. Это был поступок, это был протест, это была, если угодно, жертва, особенно значимая, потому что публицист, поэт, прозаик Андрей Платонов был в Воронеже звездою первой величины. И ему было что терять и от чего отказываться. В конце января 1921 года он был вновь делегирован в Москву на второй Всероссийский съезд работников печати. Но, как справедливо заметила московская исследовательница Елена Викторовна Антонова, это второе из известных нам посещений Москвы для Андрея Платонова имело и другую, думается, более важную цель. Сохранилось удостоверение, выданное ему в январе 1922 года, выдано сие губэкономсовещанием Воронежского губисполкома, председателю чрезвычайной комиссии по борьбе с засухой товарищу Платонову, Андрею Платоновичу, в том, что он действительно командируется в наркомзем для получения инструкций и специальной литературы по общим вопросам развития сельского хозяйства и по борьбе с засухой. 5 февраля 1922 года Андрей Платонов поступил на работу в губернское земельное управление в качестве председателя комиссии по гидрификации. Планы у него были грандиозны, особенно после того, как в конце 1921 года по его инициативе была создана, а точнее пока еще только задумана организация под названием ЗМЧК, губернский боевой штаб сельскохозяйственного фронта, созданный против расплясавшихся смертельно опасных стихий, грозящих сплошным истреблением русского народа и революции, кулак, штык и машина человека-революционера против природы. Автор тех пламенных строк предполагал, что деятельности учреждения будут помогать, а при необходимости подчиняться местные органы советской власти. Однако ничего из его затеи не вышло, и две недели спустя после своего назначения, когда черный реввоенсовет был превращен в прозаический и фактически бессильный энергзем, губернскую сельскохозяйственную энергетическую комиссию, Платонов с горечью признал, что тяжелую артиллерию на войне с врагом заменил простой кастет, и причина тому — обычное безденежье, организационная слякоть и то бюрократическое кольцо, которое не минует никого. Позднее именно по этому кольцу будет бить Платонов и в городе Градове, и в усомнившемся Макаре, но бить так резко, что удары обернутся против него самого. А пока что в первой половине 1920-х, несмотря на заведомое численное превосходство противника, руки у председателя не опустились, и практическая деятельность продолжилась в тех обстоятельствах, которые были ему даны. 15 марта 1922 года датируется постановление Воронежского губземотдела о назначении товарища Платонова политическим руководителем отделения сельхозмелиорации. Правда, в подчинении у новоиспеченного политрука было всего 4 человека, которым не из чего было даже платить. И в докладной записке председателю губернской комиссии по гидрификации своему хорошему знакомому Башко Платонов писал: «Мне громадного искусства стоит удержать сотрудников, которые работают только из сознания, так сказать, святости работ». В бюрократических согласованиях и перетрясках прошел весь 1922 год, Контора меняла название и в марте 1923-го была переведена на самоокупаемость и хозрасчет, что начало приносить ощутимые результаты — строительство мельниц, запруд, электростанций. В течение 1922-1926 годов достижения шли по нарастающей, хотя и не всегда ровно. Платонов много строил, ездил по губернии, встречался с разными людьми, убеждал, не убеждал, добивался своего, не добивался, проектировал, устраивал опытные огороды, прочищал реки, строил шахтные колодцы, проводил изыскательские работы и эксперименты, чистил и зарыблял пруды, подбирал кадры, закупал оборудование, показывал деревенским жителям кино, давал объявления в газетах, составлял документы, писал отчеты и конфиденциальные циркуляры, поражающие то своей задушевностью и какими-то чеховскими, в духе дяди Вани, интонациями. Я понимаю, что технический персонал переутомлен, что условия работ нелегки и прочее. Но надо помнить, что отдых недалек, придет время, мы отдохнем. А то, напротив, устрашающие напором и требовательностью, с примерами из Салтыкова-Щедрина. Темп работ за последние недели упал необычайно низко. Нам безвольные трусы и пошехонцы не нужны. Нам требуется энергия, знание и бесстрашие, прокорректированное знанием. Воля, распорядительность, железная организация, четкое и точное выполнение приказов Москвы и ГЗУ нами будут оценены в высшую цену. Бесхарактерность, блуждание в трех соснах, лодырничество и нераспорядительность будут квалифицированы как политические преступления. Он страдал от безденежья, жалуясь Литвину Молотову на тяготы жизни, избирался в вышестоящие органы, ездил сначала в пролетке на жеребце, а потом получил в награду за труды старенький форт, который сам водил. И все эти сюжеты, прямо или косвенно, отражались в литературной судьбе автора. В этом своеобразном советском жизнетворчестве, жизнестроительстве, каковое и не снилось мэтрам жизнетворчества, символистам, преимущественно занимавшимся уводом друг у друга женщин, стрельбой на дуэлях и отражением неудачных покушений, а потом сочинением на эти темы романов и стихов. Здесь же было дело практическое. Сначала построить электростанцию, завоевав мужицкие умы и преодолев советские преграды, увидеть, что свет упал в темную залу, как ливень, год спустя родину электричества потерять в результате злодейского кулацкого поджога, а потом написать о сих многих интересных вещах, происшествиях рассказ и подраться из-за него в кровь с дурой критикой. Вот счастье, вот права. Эта деятельность казалась, на первый взгляд, далекой от литературы, но в действительности кратчайшим и самым экономным путем к ней вела. Очень многое из последствий Платоновым написанного могло бы быть охарактеризовано как записки юного мелиоратора, хотя нетрудно представить, сколь трудно было ему, идеалисту, мечтателю, утописту, грезившему о преобразовании земшара и покорении космоса, заниматься мелкими, по сравнению с этим громадьем, обыденными крестьянскими делами. И тот факт, что Платонов в течение 4 с лишним лет эту работу не оставлял, есть свидетельство стойкости, мужества и терпеливости его характера. Искренний интерес к практическим делам отвечал самым сокровенным проявлением его натуры. Недаром жившая в это время в одной квартире с Платоновыми, Валентина Александровна Трошкина позднее вспоминала — Андрей страшно беспокоился за землю. Он ее воспринимал как живую. Очень любил землю. Помню, как он беспокоился, что земля у нас высохнет. Мне кажется, что и мелиорацией он стал заниматься именно из-за этого, и электрификацией тоже. Хотел, чтобы люди скорее стали жить лучше, ведь кругом разруха была. У нашего дома с большими подвалами стояли старинные сараи, и Андрей с папой стали устраивать в одном из них мельницу, потому что мельница была далеко, и люди мучились. Негде было молоть муку. Андрей делал все основные колеса и еще что надо. Отец ему помогал. Работали до темна. И вот в этом сарае, в самом центре Воронежа, они сделали мельницу. Написали объявление, что они даром мелют муку. Думали, наверное, что вот-вот коммунизм придет, и все без денег будет. В первый же день Бог знает, что делалось. Понаехала к нам со всех сторон, со всех деревень, тьма тьмущая народу, но, кажется, всем смололи. А на второй-третий день стали уже выдыхаться. И через несколько дней все дело заглохло. Видно, пороху не хватило и денег. Прогорели, в общем. Платонов и вправду торопил пришествие нового времени. Он был готов душу за него положить и последние деньги вложить. Но при этом рядом с утопическими идеями и безрассудными поступками молодого мелиоратора уживались вещи и дела практические. Так и необходимости создавать капитал, сделав НЭП пролетарским орудием, политический руководитель отделения сельхозмелиорации заговорил уже в опубликованной в апреле 1922 года статье «На фронте зноя», где от революционного пафоса 1920-21 годов осталось одно название. Даже концовка этой боевой сводки, вопреки привычке автора заканчивать свои мирные либо немирные статьи пламенными призывами или метафизическими умозаключениями, оказалась суха и деловита. Доклады, проекты, сметы, отчеты. Если вспомнить, что летом 1921 года во Всероссийской Колымаге Платонов фактически отрицал возможность построения социализма в одной отдельно взятой стране и призывал к мировой революции. А чем дальше мировая революция, тем ниже качество русской революции. И каждый день отсрочки пролетарского восстания есть понижение на градус революционной температуры русского пролетариата. Если не забывать того, что многие революционеры не смогли пережить НЭП вплоть до того, что кончали жизнь самоубийством, то напрашивается естественный вывод о том, что Андрей Платонов, сколь ни был он горяч, к числу несчастных безумцев не принадлежал. И это косвенно корректирует версию Семена Липкина. Платонов говорил о своем выходе из партии так: был не согласен с НЭПом, предательство, мол, революции. Спору нет. И такое могло быть сказано, и так могло казаться, так расценивал свою смешную юность Платонов годы спустя. Но все же воронежский губмелиоратор при всей своей несомненной детско-юношеской левизне в коммунизме был изначально человеком очень широким, при отрицании действительности реалистом в высшем смысле слова, и многое вмещал в обширной эпохе, что тоже впоследствии отразилось в Чевенгуре, где, среди прочего, изображен драматический переход от гражданской войны к миру. Только вот нормализованная большевиками эпоха плохо вмещала его в себя, отталкивая от центра на периферию, превращая в своеобразного коммунистического маргинала и подготавливая почву для будущих конфликтов. Разумеется, нельзя сказать, что, начиная с 1922 года, Платонов полностью сменил риторику и отказался от революционных идей, как было бы неверно утверждать, что, встав на путь практического земледелия, он полностью отказался от литературы, дела праздного и ненужного. Из заполненной им в 1926 году анкеты известно, что в 1922-1923 годах Платонов заведовал научно-техническим и крестьянским отделом в Воронежской коммуне и нашей газете. Год 1922 оказался для него тем счастливее, что летом в южном городе Краснодаре, куда перевели служить Литвина Молотова, при беспримерном содействии платоновского литературного опекуна, у меня не было ни клочка бумаги, ни копейки денег. Я высосал бумагу для издания стихов не скоро, а ведь нужно было бумагу хорошую, а не газетную, чтобы издать получше, писал Литвин Молотов Платонову в июне 1922 года с полнейшим уважением к воле молодого автора. Ни одного стиха я не выбросил, не изменил ни одного слова. Вышла книга платоновских стихов «Голубая глубина», тиражом 800 экземпляров. Книга состояла из трех разделов. Первый включал в себя немногочисленные революционные стихи, а второй и третий — тихую лирику, и, что очень ценно, и для жизни описания Платонова важно, в этой книге была помещена автобиография, специально по просьбе издателя написанная, а также ответ редакции «Трудовой армии» по поводу моего рассказа «Чульдик и Епишка». Ответ здесь был, в общем-то, ни к селу, ни к городу. Но понятно, зачем Литвин Молотов его поместил, чтобы усилить пролетарскую, городскую составляющую сборника, в котором явно ощущался перекос в сторону деревни, и в этом смысле текст был как раз к городу, а не к селу. Платонов плоть от плоти и кровь от крови не только своего слесаря-отца, но и вообще русского рабочего, писал Литвин Молотов во вступительной статье «Голубой глубине». У него, как и у этого молодого гиганта, познавшего коллектив, машину, производство, но еще не порвавшего с деревней, не освободившегося от тяги к земле, два перепева: фабричного гудка, потной работы, мускульной отваги, коллективного творчества, мощи нового города, с одной стороны, и поля, степи, голубой глубины, ржаных колосьев, Манис-Усмани и большой дороги со странником Фомой, с другой. Эти два главных мотива резко разграничивают поэзию Платонова. Двойственность эта в нем, как и в русском рабочем, вообще не случайная, а историческая. Новый город, фабрика еще не всецело завладели им, и тоска по деревне, от которой давным-давно были оторваны его предки, эта тоска отцовская, наследственная. Нетрудно увидеть в этих словах полемику с платоновской идеей родимого пятна, всеобщей связи сущностей и явлений, которая проходит через всю голубую глубину, между лопухом, поберушкой, полевой песней и электричеством, паровозом и гудком, содрогающим землю, есть связь, родство, на тех и других одно родимое пятно. Какое не знаю до сих пор, писал он в автобиографии к сборнику, и который Платонов воплотил в собственной жизни. Когда горожанин, рабочий, он осознанно посвятил несколько лет жизни деревне. Главная книга вышла, поступила в продажу и дошла до родного города автора, спровоцировав отклик в Воронежской коммуне. Нашему отделению госиздата не следовало бы зевать. Поистине, не славен пророк в своем отечестве. А пророк, у которого вместе с выходом книги случилось еще одно событие, В сентябре родился сын, работал мелиоратором и продолжал писать. Но теперь больше прозы, чем стихи. В 1922 году были опубликованы рассказы «Сатана мысли», «Приключения Баклажанова», «Данилок» и, наконец, 7 ноября, в день, когда окрестили полуторамесячного Тошу Платонова, рассказ «Потомки солнца», частично перекликающийся с идеями и образами «Жажды нищего», «Далекое посткоммунистическое будущее», «Победа над любовью», ибо любовь ведет к падению, и сознание при любви мутится и становится пахнущей жижей, победа над Вселенной, когда люди сначала превращают липкую, страстную, чувственную, обваливающуюся землю в обитель поющих машин, а потом и вовсе покидают ее для того, чтобы жить на других звездах. Но было здесь одно благоприятное отличие от новогодней утопии 1921 года. Теперь женщины не унижались, а, напротив, освобождались и уравнивались с мужчинами, и даже их превосходили. У меня есть жена. Была жена. Она строже и суровее мужчины, ничего в ней нет от так называвшейся женщины, мягкого бесформенного существа, ибо достигнуто целомудрие, выражавшееся в том, что мужское семя делало не детей, а мозг. Как это происходило практически, правда, пока было не вполне понятно. Понятно станет в антисексусе. Но суть не в деталях, а в идее. А идея заключалась не только в будущем. Фантастика в конечном итоге пишется не для того, чтобы угадать, сольется человечество в один сверкающий металлокусок или не сольется. Фантастика — попытка взглянуть на настоящее, как на прошлое, увидеть его с высоты условно прошедших веков и тем самым лучше понять. Платонов эту цель преследовал наверняка, вложив в уста человека будущего следующую сентенцию: «Все-таки мне смешно глядеть на прошлые века». Как они были сердечны, сентиментальны, литературны и невежественны. Люди любили, потели, размножались, и каждый десятый из них был поэт. У нас теперь ни одного поэта, ни одного любовника и ни одного непонимающего. В этом величие нашей эпохи. Тут немалая порция иронии и самоиронии, и, очевидно, подразумевающийся конкретный адресат. Автор обращался не просто к читателям Воронежской коммуны, и уж тем более не к товарищам-потомкам. Он не был также и тем одиночкой, человеком из литературного подполья, кому совершенно не важно, как будет встречено и оценено им написанное. Его жизнь проходила, и его произведения создавались в определенном окружении, в обществе, в литературной среде. И можно предположить, что, пиша, он имел в виду и своих ближайших друзей, молодых, жизнерадостных, охочих до обычных земных удовольствий, поэтов, журналистов, прозаиков, которые не могли не подтрунивать над его чересчур оригинальными и сумасбродными идеями. В марте-апреле 1923 года в очень недолго просуществовавшей воронежской газете «Репейник» под псевдонимом Иоганн Пупков была начата публикация рассказа, повести, романа «Немые тайны морских глубин». Героями этого сочинения стали два молодых человека — Индиан Чепцов и Жорж, совершающие путешествие на моторной лодке из Воронежа в Турцию и попадающие в весьма благолепную страну, на пороге которой их встречает человек, чье обличье и рост вещали о питании одной мыслью, и спрятанные в черепе глаза как бы говорили: «Буржуй, сволочь, укроти свои безмерные потребности! Жри пищу не для вкуса, но для здоровья закупорь свои семенные канальчики. Не спускай силу зря. Гони ее в мозг и в руки. Образ явно платоновский. Не в том смысле, что под этим человеком автор подразумевал самого себя, но здесь были сказаны сниженным языком слова, что на более торжественном наречии произносились в культуре пролетариата, Достоевском, Невозможном и прочем. И все же это мысли длинного и сурового человека, похожего скорее на отшельника-обличителя, восходящего к образу Иоанна Крестителя, чем на большевика. И не случайно уже в следующем абзаце автор перешел на семинарский высокопарный кликушеский слог, за который его громили московские рецензенты. Лодка проплыла мимо, но все стоял сухостоем длинный и суровый человек, как бы предупреждая и грозя, и как бы напутствуя. Не ходи в сей город, смежи очи от его благолепия. Там во дворцах устроено стойло, где сытые самки раскорячились в ожидании твоего оплодотворения, дабы затмить твое святое сознание и опустошить твою борющуюся душу. А буквально на следующей странице обратился к своим героям обычными, доходчивыми словами. И в этом стилевом многообразии сказалась характерная платоновская черта. «Боже мой, люди! Давайте жить по-иному! И ополчимся на мир и на самих себя! Полюбим женщин жарко и на вечность, но не будем спать с ними, а будем биться вместе с ними, с ревущей катастрофой, именуемый миром. Жоржик, и ты, Чипцов, индиан, вы же странники и воители, вы шахтеры вселенной, а не то, что вы есть. Жорж, брось пожирать колбасу и масло, перейди на кашу. Ты же лучший из многих, дорогой друг мой. Фамилия Жоржа, платоновского незадачливого соперника в делах сердечных, а затем и кума. Он стал крестным отцом маленького Платоши в пятую годовщину Великого Октября. Была Малюченко. И вот вопрос. Хохотал или был обижен рыжий Жорж, вечно влюбленный, знаменитый фокусник и престидижитатор, читая помимо дружеского обращения такой фрагмент платоновского текста? Наконец Жорж и Чипцов узрели самую культуру страны — афишу, в кое было обозначено, что гражданин Мамученко прочтет доклад о браке, совокуплении и любви. Народу привалило тысячи великие. За самое чувствительное место ухватил Мамученко людей. За их яичники. Не меньше иронии было и в рассказе о многих интересных вещах, написанном в соавторстве с Михаилом Бахметьевым. Хотя, судя по тексту, вклад последнего в это произведение был не столь значительным. Слишком много здесь чисто платоновских образов, мотивов, сюжетных поворотов и ходов. Снова возникают поступы к Чевенгуру. Странничество, утопический город, новая большевистская нация, в которой собирается босота, мысли о новом человечестве. Образ каспийской невесты, которая не вовремя родилась, и автор вместе с главным героем, предводителем новой нации Иваном Копчиковым, выбрасывает ее из повествования примерно с той же жалостью и решительностью, с какой бросал за борт челна заморскую княжну народный предводитель иных времен. «Прощай, каспийская невеста! Не вовремя ты родилась!» Снова все неустроено, хаотично. И герои стремятся этот хаос одолеть и устроить новую жизнь. И снова вещь не закончена. Платонову как будто было не до литературы, или что-то в ней глубоко не устраивало, в ней ли самой, в его ли литературном окружении, но очевидно, что за истекшие год-полтора, которые отдалили его от воронежской литературной среды, он переменил свое к ней отношение.